Глава 30. В узких бетонных коридорах все звуки воспринимаешь как-то иначе. Эхо ли тут виновато, или еще какие штучки. Но вот услышишь звук, и некоторое время пытаешься его осмыслить. Что это такое? И вот и сейчас я не сразу врубился в то, что доносящиеся ко мне из-за поворота звуки не что иное, как пение. Неведомый солист что-то мурлыкал себе под нос. Вот ведь чертяка недоделанный. Скучно ему на посту. А тут сиди и гадай. Хотя это ведь не строевой солдат, диверсант. А насколько я помню эту шатью братью, она во все времена и во всех войсках всех стран отличалась эдакой показной бравадой и демонстративным пренебрежением ко всем порядкам. К уставу караульной службы в частности. Но скажите мне на милость, где вы видели солдата роты охраны, пошедшего на соседний пост покурить и поболтать? Я даже среди представителей некоторых особо выдающихся народностей такого не встречал. А здесь нате, здрасте. Теперь еще и поет. Ну ничего, скоро ты еще и попляшешь. Быстрый взгляд из-за угла. Коридор сворачивает в сторону, и метров через 15 я вижу уже знакомую дверь. Еще одна пулеметная точка. Амбразура закрыта, зато дверь, наоборот, чуток распахнута. Повторить тут фокус с шашкой. Фигушки, не выйдет. Амбразуры тут прорезаны в стенах. До земли расстояние приличное. Черта с два сюда снизу что-то забросишь. Это понимаю я. Надо полагать, что и часовой тоже не совсем лопух, и это просечет. Так что в коридор он не побежит. Сообразит, откуда подарок прилетел. Значит, заляжет там и из-за двери даже и не выглянет. Иначе как через амбразуру. Делать нечего. Дальше идем босиком. Бррр, не май месяц. Но, увы, попала нога в колесо, пищи, а беги. Оставляю за углом винтовку и весь хабар. С собой беру только пистолет и пару гранат. Ну и нож, естественно, как же без него. Теперь осторожно, шажочек, еще один. А ты пой, голуба, пой. Можно и погромче, кстати говоря. Чего уж тут стесняться. Песок под ногами особо не скрипит. Откуда здесь песок? Да черт его знает. Сверху насыпался, на сапогах принесли. Да хоть в амбразуру надуло. Может же так быть? Может. Дверь совсем рядом. Только руку протяни. А солист вдруг петь перестал. Скрипнул и взвизгнул металл. Пулемет провернул. Стрелять собрался. В кого бы это? Уж не в меня ли? Интересно, это каким таким образом? Что-то не помню я, чтобы эти пулеметы можно было назад развернуть. А как, кстати говоря, дело в тех дотах обстояло? Можно ли там было такой номер отчебучить? Не факт. Пулеметная установка в доте штука габаритная и основательная. Двигать ее можно только по заданным направлениям. Нет, ту установку назад не повернешь. А эту? Все ли они на один лад? Нет, пронесло. Снова замурлыкал что-то под нос. Еще шажок. Предательски взвизгивает песок. Пение моментально прекращается. Вперед! Часовой как раз приподнимался с узкого железного креслица, составлявшего одно целое с массивной конструкцией пулеметной установки. Автомат у него висит за спиной, пистолет в кобуре. «Тсс», — говорю я ему, демонстрируя зажатую в левой руке феньку. «Не шуми». Глаза его метнулись к гранате. Чеки нет, только мои пальцы придерживают рычаг. Стоит только разжать их, 3 секунды, и братская могила. Стрелять по мне бессмысленно по той же причине. Выскочить в коридор... Пока стою на пороге, это нереально. Судя по всему, часовой это понимает. На тот свет ему неохота, вон как глазки-то шаловливые забегали. «Чего тебе?» — облизав губы, спрашивает он. «Кто там приехал?» — киваю я на амбразуры. «Что это за машина этакая расфуфыренная?» Вот уж чего-чего, а такого вопроса часовой совершенно точно не ожидал. «Какая к свиньям собачьим машина расфуфыренная? Да хоть серо-буро-малиновая!» Об этом ли надо думать, когда к тебе в комнату вваливается очумевший босой мужик с взведенной гранатой в руках? Но стереотип человеческого мышления — страшная вещь, особенно в такой фиговой обстановке. В преддверии неминучего визита толстого полярного лиса мозг отчаянно хватается за любую возможность куда-то убежать, скрыться от страшной угрозы, лишь бы не думать. А там, может, пронесет. Вот и часовой, вместо того, чтобы сообразить то, что взрывом с очень большой долей вероятности может прихлопнуть и меня самого, а стало быть, гранату я, находясь в таких условиях, просто не брошу, постарался отодвинуть куда-то на периферию сознания этот раздражающий фактор. Ей-богу, ну просто как страус, голову в песок. Не вижу гранаты, вроде и жить легче. Вот и повернулся он к амбразуре, чтобы самому увидеть неведомых визитеров. Хрена с два он кого-нибудь рассмотрел. Просто от того, что там никого и не было. А вот осмыслить это часовой уже не успел. Граната, она, знаете ли, и сама по себе неплоха. Даже в качестве своеобразного кастета. Даром, что чугунная. Когда такая штука прилетает в висок, мало не будет. Третий. Осматриваюсь в этом доте. В принципе, тут все одинаковое. Тот же Максим с водяным охлаждением. Есть, конечно, небольшие отличия. Амбразура тут пошире. Зато имеются броневые заслонки, чтобы прикрывать ту часть амбразуры, которая сейчас не используется. Да и сектор обстрела весьма приличный. Можно накрыть сразу весь двор. Вот же черти. Я там тогда на брюхе корячился, они тут все как в цирке разглядывали. Сплевываю на пол и, покачав головой, выхожу назад в коридор. Найдя свои сапоги, переобуваюсь. До следующей точки еще предстоит потопать ножками. А ходить по бетонному полу босиком мне как-то вот неохота. Соблюдая прежний порядок передвижения, осторожно крадемся дальше. По моим прикидкам, пора бы уже. Коридор снова поворачивает. И я вижу прямо перед собой узкие щели амбразур, закрепленный на станке пулемет и сидящего в креслице часового. Вот так раз про ни хрена себе. А где же дверь? Я вот как-то ожидал, что сначала будет она, а уж потом и все прочее. А тут нате вам. Прямо в коридоре оборудована огневая точка. Ну, честно говоря, это уже не совсем коридор. Скорее, небольшая комнатушка в конце коридора. Дверь, кстати говоря, вот она. Только расположена почему-то за спиной пулеметчика. Уж чем при этом руководствовались неведомые строители, бог весть. Встреча наша оказалась весьма неожиданной для обеих сторон. Но если я, в отличие от пулеметчика, к чему-то подобному был готов, то для него мое появление было совершенным потрясением. Автомат у него стоял около стены и находился в недосягаемости, а вот пистолет был где и положено, в кобуре. Мои подозрения о их высокой выучке оказались правильными. Десантник, не вставая с кресла, совершил просто потрясающий по красоте кувырок вперед, на ходу пытаясь выхватить из кобуры пистолет. Ага, а еще и взвести его нужно. Мне же, в отличие от него, ничего доставать было не надо. Маузер я и так держал в руке, хоть и менее убойная машинка, чем Браунинг, но стреляет тише и очень точно на коротких дистанциях. Так что красивый кувырок никакого видимого эффекта не дал, увы. Не скажу, что учили вас ребята плохо, особенно для нынешнего времени, но не по сеньке шапка, уважаемые. Я-то все подобные фокусы уже лет 20 как выучил. Да и помимо них тоже кое-чего нам преподавали. Словив спиной две пули, десантник, так и не завершив своего эффектного кульбита, растянулся на полу. Не повезло тебе, парень. Нече, друг Ситный, на посту балдеть. А вот пулемет тут оказался другим. На массивном станке вытянул свое хищное жало в амбразуру ДШК. Надо же, а я и не знал, что их в доты ставили. Вернее, будет сказать, не видел. Слышать-то приходилось, но вот сам не видывал никогда. Теперь понятно, отчего пулемет стоит не в отдельном капонире. От такого грохота да в маленьком помещении точняк крыша съедет раньше, чем противник в амбразуру попадет. А так хоть не слишком по ушам бить будет. Интересно, а дверь куда ведет? Дверь вела в маленькую комнатушку, откуда узкий проход через десяток метров выходил прямо на стену. Надо сказать, что с внешней стороны она была очень хитро замаскирована. Искусственной кирпичной кладкой, непостижимым для меня образом, присобаченной прямо на дверь. Да и открывалась дверь необычно. После раздрайки маховика кремольеры она сначала подалась назад, а уж после сдвинулась вбок по направляющим. Нифига себе! Прямо-таки средневековые тайники. Приходилось мне о таком слышать, но вот воочию я это узрел только сейчас. Так, с верхними постами все. Задраиваем дверь. Теперь отсюда никто не пролезет. Топаем тихонечко вниз. Пора уже и нижние этажи зачистить. На очереди у нас узел связи. Пост в подвале и так никуда не убежит. Оставляю в коридоре двух человек с пулеметом. Теперь эта парочка оставшихся десантников снизу сюда никаким образом не пробьется.